Конечно, при условии, что камень будет использоваться только в чрезвычайных ситуациях. Что ты думаешь обо мне? Разве я завоеватель мира? Неужели ты думаешь, что у меня так много свободного времени для этого? Ответил Джон. Ладно, давайте вернемся. Нам нужно работать, а тебе, Джон, нужно извиниться. Кстати, хочу спросить, что ты собираешься сказать общественности? Сказал Тони с насмешливой улыбкой. Хотя они и были друзьями, с точки зрения бизнеса они были соперниками. Чего ты улыбаешься? Ты что, забыл о новой компании, которую мы только что создали? Сказал Джон. Ладно, ладно, эта маленькая голова не может даже пошутить, посетовал Тони. Глава 106. Извинения. Глава 106. Извинения. После гибели высшего звена Гидра у всех была масса работы. Фьюри должен был составить огромный отчет для Всемирного совета о Гидре и скрытых ходах, которые он только что сделал, не посоветовавшись с Всемирным советом. Разумеется, назначение Брюса новым секретарем также должно было войти в отчет. Тони и другие были отправлены устранить оставшихся агентов Гидры. Поскольку почти все высшие чины были мертвы, им нужно было уничтожить мелких агентов, пока в щите не начались волнения. Фьюри попросил помощи у Каге, и они с радостью отправили множество ниндзя, чтобы разобраться с ними. Джон заверил, что с историей Баки разберутся по истечении положенного времени. Баки отвели в изолированную камеру, и только Стив имел доступ к Баки. Только Стив мог вызвать его скрытые воспоминания. Джон знал, что возвращение к нормальной жизни потребует времени, поэтому он предоставил это другим. Джон добрался до дома на следующий день. Внутри у него все дрожало, так как он понимал, что своими действиями причинил боль отцу. Ранним утром он постучал в дверь своего старого дома. Ему пришлось ждать почти 5 минут, прежде чем дверь открылась. Перед ним предстал человек, который, казалось, сильно постарел и от которого несло алкоголем. Джеймсон выглядел взъерошенным и неухоженным. Джон почувствовал себя очень виноватым, увидев своего отца в такой ситуации. Джеймсон, который даже не открыл глаза как следует, вздрогнул, услышав этот голос. Когда он, наконец, полностью открыл глаза и посмотрел на сына, он был поражен. В следующее мгновение он бросился к Джону и крепко обнял его. Джеймсон не хотел отпускать его, так как чувствовал, что снова потеряет сына. Только через несколько минут он наконец смог отпустить его. «Сынок, ты вернулся? Ты действительно вернулся? Вернулся живым?» «Да, папа. Прости за всю эту боль. Я был на секретном задании щита. Мне пришлось инсценировать свою смерть и сделать ее как можно более реалистичной. Прости, что причинил тебе боль». Джеймсон посмотрел на своего сына и наконец поверил, что его сын реален и что у него нет галлюцинаций. «Папа, пойдем в дом и поговорим. Тебе нужно пойти и принять душ. От тебя воняет крепким алкоголем. Где Вэл? Не учи меня, что я должен делать, а что нет. Вэл дома. Я отослал ее. Она была в слезах каждый день. Это было тяжело для нас обоих. Я сейчас ей перезвоню», — сказал Джеймсон, доставая свой телефон. «Сначала тебе нужно принять ванну. Я сам позвоню Вэл. Я приготовлю для нас завтрак». «Хорошо. Не убегай больше, сынок. Я не хочу тебя потерять. Будь уверен, папа. Я больше не убегу». Джон сказал Вэлу, чтобы тот возвращался. Вэл была безумно рада снова услышать голос Джона и поспешила к ним домой. К тому времени, как она добралась до дома, завтрак уже был готов, а Джеймсон вышел из душа свежим. Джон извинился перед ними обоими и объяснил, почему он устроил такой грандиозный розыгрыш. Он рассказал о Гидре, ее истории и о том, как мстителям пришлось расставить такую огромную сеть, чтобы поймать ее. Джеймсон и Вэл в конце концов простили Джона, так как это было связано с мировой безопасностью. Но Джеймсон был удивлен, что у Джона были такие тесные связи с группой мстителей. Группа мстителей стала известной после войны в Нью-Йорке, и Тони сам публично распространил имя мстителей. Хотя он не раскрыл всех своих людей, но многие из видеозаписей знали, что в рядах мстителей были Тор, Диана, Брюс Уэйн, Халк и еще 3 человека. Самым загадочным был человек в маске Энбу. Большинство людей не считали зеленого фонаря мстителем, поскольку он не принадлежал Земле, а его игровой площадкой была галактика. Многие, как Бэтмен и Чудо-женщина, считали этого нового парня ниндзя, но его способности не соответствовали способностям ниндзя. Они были на стороне алхимии, поэтому люди были очень озадачены. Хотя многие предполагали, что это может быть Джон Джеймсон, но он был лишь одним из подозреваемых, а подозреваемых было много. Как вы поступите с прессой и общественностью? Они не отпустят тебя после той грандиозной выходки, которую ты устроил всему миру», — сказал Джеймсон во время еды. «Я буду вести себя с ними так, как всегда вел себя со всеми. Что ты имеешь в виду?» «Буду использовать полуправду», — сказал Джон. Они продолжили разговор о том, как им удалось поймать Гидру. Конечно, Джон не упомянул о его силе и придумал полуправду о том, как Мстители и Щит справились с Гидрой. Хотя отец сомневался, есть ли у его сына алхимические способности, он никогда не спрашивал его об этом, так как считал, что это может быть вторжением в личную жизнь. Джон был достаточно взрослым, чтобы самому решать свои личные дела. На самом деле Джеймсон гордился своим сыном после того, чего тот достиг в свои годы. Он достиг того, о чем немногие люди не могут даже мечтать всю свою жизнь. Если его сын тоже стал супергероем, пусть так и будет. Глава 107. Запланированные фильмы. Глава 107. Запланированные фильмы. На следующий день была созвана пресс-конференция как Disney, так и Stark Industries. Они проводились вместе. Было сказано, что Тони Старк расскажет о смерти Джона Джеймсона. Сюда стекались репортеры, поскольку сами слухи были достаточно интересными. Вскоре была подготовлена сцена, и репортеры заняли места. Через несколько минут вышел Тони. Он подошел к небольшой трибуне и оглядел толпу журналистов и репортеров. «Итак, последние несколько дней были травмирующими для вас всех, я полагаю. Вся эта беготня после смерти Джона. Что ж, я здесь, чтобы сказать, что мы разгадали загадку смерти Джона. Правда в том, что Джон Джеймсон жив и здоров», — сказал Тони, указывая пальцем на сцену позади себя. Репортеры были потрясены этим неожиданным открытием и повернули головы, чтобы посмотреть в ту сторону, куда указывал Тони. Джон вышел на сцену с улыбкой. Он подошел к центру и сказал: «Доброе утро всем. Я знаю, что для всех вас это будет шоком, что я инсценировал свою смерть. Я объясню это в максимально сжатой форме. Моя жизнь была в опасности, и за мной охотился один человек. Мы не знали, когда на меня нападут. Поэтому я позволил себе открыться, чтобы на меня открыто совершили покушение. Конечно, это была огромная драма, разыгранная мной. Мстители помогли мне в этом. За последние несколько дней, пока я скрывался, Мстители смогли поймать преступника и посадить его в тюрьму. Скоро он предстанет перед судом за попытку убийства. Это все была совместная операция меня и Мстителей», — сказал Джон. Репортеры тут же поднялись со своих мест и обступили Джона с вопросами. Джон отвечал как мог. Отвечать репортерам было, пожалуй, самой тяжелой работой для него. После получаса ответов Джон ушел. Ему нужно было вернуться в Disney, чтобы продолжить свою работу и снова иметь дело с руководством. Люди в Disney уже получили информацию о том, что Джон инсценировал свою смерть. Боб и Кевин благодарили звезды за то, что Джон вернулся, ведь он был лучшим боссом и живой машиной для зарабатывания денег. Они не хотели терять такого великого председателя совета директоров. Люди всего мира узнали об инсценировке смерти Джона. Большинство из них почувствовали облегчение, так как Джон оказал огромное и положительное влияние на людей. Его мультфильмы, фильмы и аниме были на высшем уровне, и люди действительно любили его как создателя таких превосходных творений. Хотя многие злились на Джона, так как рынок сильно колебался из-за его фальшивой смерти, но в конце концов это не сильно повлияло на многих людей, так как срок его фальшивой смерти был коротким. «Ну что, вы скучали по мне?» — спросил Джон всех, кто пришел на встречу в Disney. «Конечно, сэр», — сказал Кевин. «Хорошо, в любом случае фильмы и сериалы, над которыми я просил поработать, идут по графику». «Да, сэр, один анимационный фильм, один мультсериал и фильм о супергероях находится на пути к финалу. Все работы сейчас находятся в стадии постпродакшна. Все будет выпущено к концу этого года». Джон планировал много аниме, которые должны были выйти в следующем году. Эти аниме могли бы помочь ему больше. Несмотря на то, что он не испытывал недостатка в силе и находился почти на вершине пищевой цепи, он все же хотел иметь план на случай, если ситуация пойдет наперекосяк. Джон обсудил направление развития компании и даже сказал, что, возможно, он занят новой компанией, которую скоро запустит вместе с Тони. Эта новая информация расстроила остальных, так как они подумали, что он может быть занят новой компанией и больше не будет уделять время Disney. Джон видел выражение их лиц, но ничего не сказал по этому поводу. Он никогда не мог оставить Disney, так как это была его жизненная сила, а Дисней, по сути, был топливом для его власти. Обсудив все, Джон к вечеру отправился домой. Он был уставшим. Последняя неделя была суматошной. Все эти постановочные шоу и необходимость быть скрытым от всех были для него сложной задачей. Джон по природе своей был ленив, поэтому слишком много умственной работы доводило его до изнеможения. Он вернулся в свою постель, но с грустью увидел, что по-прежнему одинок. Эмма все еще не вернулась с А. Он даже подумал о том, чтобы отправиться на А. Системные способности не позволяли ему телепортироваться в места, где он мог бы вызывать своих персонажей. Это был огромный недостаток, и он почти проклинал систему за это. Вскоре прошли дни, и наступил октябрь 2012 года. Когда он возвращался домой, то увидел, что дверь открыта. Он почувствовал себя напряженно, но потом вспомнил кое-что и тут же его подозрения отпали. Он обрадовался и почти вбежал внутрь. Там он увидел Эмму, стоящую в сексуальном платье. Джон почти бросился к ней в объятия и поцеловал ее. Джон действительно очень скучал по ней. Он поднял ее на руки и пошел в спальню. Им обоим нужно было почувствовать друг друга, прежде чем начать разговор. Глава 108. Обычная рутина. Глава 108. Обычная рутина. Поздно утром на следующий день Джон наконец открыл глаза и увидел Эмму, лежащую, обняв его. Она выглядела слишком красивой и умиротворенной, чтобы Джон мог с ней справиться. Он поцеловал ее в лоб. Эмма слегка приоткрыла глаза. Она посмотрела на Джона и сказала: «Похоже, ты действительно очень скучал по мне», сказала Эмма сонным тоном. «Конечно, скучал. Я могу заставить тебя снова почувствовать, как сильно я по тебе скучал», сказал Джон с лукавой улыбкой. «Прекрати. Разве ты не хочешь узнать, какой я стала за все эти месяцы?» «Что за вопрос?» «Конечно, хочу. Что ты узнала? Что тебе рассказали хранители?» спросил Джон. «Многое. Большинство записей были из предыдущей вселенной. Та вселенная была страшной. Хранители все еще накапливают знания о той вселенной. На это уйдут годы. Но я видела несколько записей о ней. Эту вселенную можно описать двумя словами. Полный хаос. Да, там царит хаос. В той вселенной постоянно идут войны», сказал Джон. Эмма не удивилась тому, что Джон знал об этой вселенной, ведь он мог видеть во сне очень многое. «Да, теперь фонари будут нести ответственность за наведение порядка. Хранители сказали, что потребуется несколько лет, чтобы сделать новые наборы колец. Я была их пробной версией. В работе зеленого элемента произошли некоторые изменения. Хранители решили, что одной мне будет небезопасно. Поэтому они отпустят меня на патрулирование только после того, как будет создан полный корпус фонарей. До тех пор я свободна. Это замечательно», воскликнул Джон. «До тех пор ты можешь закончить свою учебу. Они доставали меня тем, что ты пропускала занятия последние несколько дней», сказал Джон. «Да, я тоже могу быть с тобой без особого беспокойства», сказала Эмма. «Расскажи мне о себе. Что ты сделал?» «Я, ну», замялся Джон. «Тут многое произошло». «Многое?» Эмма нахмурилась. Ее встревожило не само слово, а то, как Джон его произнес. «Я выкорчевал старую преступную организацию и убил кучу людей». «Ха, что, черт возьми, произошло, когда меня не было?» спросила Эмма. Затем Джон продолжил рассказывать ей о Гидре и о том, как они убили всех в Гидре. Эмма была удивлена, что такой переполох произошел, когда ее не было дома, но была рада, что они вышли победителями. После этого они проговорили несколько часов, так как им было о чем поговорить. Эмма рассказала о своей жизни в А. Вместе с Хэлом она осматривала достопримечательности вселенной и даже столкнулась с командой космических пиратов. Джон заинтересовался этой историей и спросил, что же она видела. «Ну, там были инопланетяне и, по сути, отбросы вселенной. Они пытались захватить туристический корабль. Мы просто взорвали их корабли», сказала Эмма. «Каково это? Путешествовать по вселенной без ничего?» Джону всегда было интересно, как путешествуют зеленые фонари. Хотя он и мог сделать это сам, превратившись в зеленого фонаря, но пока у него не было возможности сделать это. Вначале было интересно наблюдать за далекими звездами, но вскоре это наскучило. «Хорошо, что мы путешествуем очень быстро, иначе я бы просто умерла от скуки. Должна сказать, что путешествовать на такой большой скорости – это странное ощущение, могу только представить. А да, я научу тебя алхимии, она пригодится тебе в боях на близком расстоянии», сказал Джон. «Конечно, я так рада. К тому же я буду дополнительно посещать занятия по рукопашному бою. Мне нужно стать намного сильнее в этом. Хэл может победить меня, даже не используя кольцо», — грустно призналась Эмма. Сегодня Джон решил взять выходной. Он хотел провести это время с Эммой наедине. Позавтракав, они собрались и отправились развлекаться. Они прошлись по магазинам и даже отправились в центральный парк, где и провели остаток дня. «Нам нужен отпуск», — решительно сказал Джон. «Да, нужен. Мы можем поехать все вместе. Хэл скоро приедет. С Мстителями мы сможем хорошо провести время», — сказала Эмма. «Конечно. После выхода фильмов мы можем все вместе поехать в красивое место». Следующие несколько дней прошли, как обычно, и наконец наступил ноябрь. В середине ноября вышел первый фильм Джона за этот год. Это был анимационный фильм, и люди были удивлены тем, что Джон сам пришел на премьеру. Даже Тони Старк пришел на фильм. Брюс тоже пришел на премьеру. Теперь он был секретарем Всемирного совета. Всемирный совет принял условия Мстителей о назначении Бэтмена секретарем. Конечно, Ник Фьюри не сказал им, что он Брюс Уэйн. До этого Фьюри уже составил целую историю Брюса. Фьюри просто сказал мировому совету, что доверяет Брюсу и хочет, чтобы секретарем был только он. В щите также было огромное количество ниндзя, так как Фьюри попросил помощи у Каге. В последнее время они были очень заняты убийством скрытых агентов. Джон намеренно не позволил щиту встать на пути фон Штруккера, так как Алая Ведьма была важна для него. Глава 109. Научно-фантастический анимационный фильм. Глава 109. Научно-фантастический анимационный фильм. Джон и Эмма вышли из своего культового желтого комара, так как Джон никогда не пользовался другой машиной, кроме Би. На этот раз репортеров было меньше, так как никто не ожидал, что Джон будет здесь, ведь он почти никогда не приходит на премьеры анимационных фильмов. Тем не менее, два репортера вышли вперед и взяли интервью у Джона. «Мистер Джон, вы и Тони создаете новую компанию. Можете ли вы рассказать нам о ней? Вообще-то Тони и Пиппер будут заниматься главным делом. Я могу только сказать, что это поможет нашей земле в энергетическом секторе. Сэр, не обижайтесь, вы почти никогда не приходите на премьеры анимационных фильмов. Есть ли какие-то особенности в этом фильме?» «Нет, нет. Нам с Эммой просто было скучно дома. Вот и решили развлечься, посетив премьеру этого фильма», — ответил Джон. Уголком глаза он увидел, как Тони и Пиппер выходят из дрифта. Теперь люди знали, что с фильмом что-то не так. У Джона был опыт создания фильмов, элементы или герои которых потом воплощались в реальной жизни. Поэтому многие задавались вопросом, есть ли в этом фильме то, что скоро появится в реальности. Многие репортеры спрашивали Тони, но он, как и Джон, ничего не рассказывал о фильме. По правде говоря, Джон вообще ничего не сказал о футуристических вещах, которые должны были появиться. Он просто сам ничего не знал. Поэтому втайне он тоже, как и другие, был любопытен. Пиппер была рада снова увидеть Эмму. Никто не знал, куда пропала Эмма за последние несколько месяцев, но все были рады снова увидеть ее. Вдруг Пиппер заметила кольцо на безымянном пальце Эммы. Она была ошарашена. «Эмма, ты обручилась с Джоном?» «Джон никогда не говорил, что вы обручились», — сказала Пиппер. Тони тоже вдруг заметил зеленое кольцо на пальце Эммы. «Ха, обручились? Мальчик, ты действительно помолвлен? Это кольцо зеленого цвета выглядит странно. Такое ощущение, что я его где-то видел», — пробормотал Тони. Эмма немного покраснела, но в конце концов сказала: «Нет, нет, мы еще не помолвлены. Это кольцо имеет другое значение». Она даже взглянула на Джона, так как Эмма очень хотела когда-нибудь обручиться и выйти замуж за Джона. Хотя это было слишком быстро, но она хотела провести всю свою жизнь с Джоном. «Тони, ты умный. Я думаю, ты сможешь это понять», — на этот раз ответил Джон. Тони задумался на секунду, а затем его глаза стали большими. Он посмотрел на кольцо более внимательно и убедился, что кольцо – это то, о чем он подумал. «Эмма, ты теперь космический полицейский», – пораженно сказал Тони. «Да. Последние несколько месяцев я была на АА. Я первый зеленый фонарь, который принадлежит этой вселенной», — сказала Эмма с оттенком гордости. Пиппер была удивлена тем, что Эмму выбрали в качестве зеленого фонаря. Она была искренне рада, что Эмма стала зеленым фонарем. Это значит, что в Мстителях появился еще один человек, и она тоже может помочь команде. Тони немного позавидовал и сказал: «Отлично, Пиппер, я сделаю тебе костюм, и ты сможешь стать супергероем, как Эмма. Забудь об этом, я не боец. Мстители — это твой мир. Пока Тони расспрашивал Эмму о планете А, Беннер и Уэйн прибыли почти одновременно. Они тоже узнали о том, что Эмма стала зеленым фонарем, и были рады, что к их команде присоединился новый человек. «Ладно, народ, пойдемте уже смотреть фильм», — весело сказал Джон, ведя их внутрь. Фильм начался с того, что маленький ребенок читал книгу, но книга выглядела иначе. Она была голографической и даже обладала голосовой функцией. Книга рассказывала историю о великом пирате, который в огромной вселенной награбил все, что мог за свою жизнь. Его богатство стало настолько огромным, что у него была целая планета, чтобы хранить свои сокровища. Мальчик был очень увлечен рассказом, пока его не позвала мама. Мать тоже присоединилась к мальчику и стала читать историю. История продолжилась, когда мальчик стал взрослым. Он оказался бунтарем, но гением в технике. Их мир был футуристическим, где инопланетяне были повсюду. Главное отличие их вселенной от других вселенных заключалось в том, что в космосе не было вакуума. Люди использовали космические корабли, похожие на лодки, а паруса использовали солнечный ветер для перемещения по огромной вселенной. История повествовала о молодом человеке и его путешествии по вселенной, чтобы найти потерянную планету пирата, где он зарыл все свои сокровища. Фильм назывался «Планета сокровищ». Это был старый фильм компании Disney. Джон уже почти забыл об этом фильме. После долгих раздумий он все-таки выбрал этот фильм, потому что это позволило бы Джону иметь большее влияние на людей, если бы он использовал технологию использования солнечного ветра для путешествий. Это позволило бы человечеству путешествовать по солнечной системе после модификации существующих космических кораблей. Глава 110. Новая технология. Глава 110. Новая технология. Джон не хотел распространять технологию, которая напрямую запустила бы человечество в огромное космическое пространство, потому что это было бы опасно. Джон просто хотел, чтобы что-то повлияло на человечество и, возможно, постепенно приблизило космическую эру. После извлечения одного или двух кораблей из фильма Тони сможет легко скопировать идеи с этих кораблей. Например, искусственная гравитация и использование солнечного ветра для передвижения. Использование такой технологии позволит человечеству находиться только в пределах Солнечной системы, так как после достижения границы солнечного ветра не будет. Тони и Джон через компанию будут иметь полный контроль над кораблями, которые могут быть созданы. И это сильно повлияет на количество ЦФ, которые окажутся на счету Джона. Он будет использовать эти корабли для распространения своих работ и привлечения большего числа поклонников. Зрителям понравился фильм, и они аплодировали такой яркой истории. Тони же, напротив, был погружен в свои мысли. Пиппер заметила это и подтолкнула Тони. «Я думаю, что Илон Маск скоро обанкротится», — Тони сказал с саркастической грустью. «Ха, почему?» — спросила Пиппер. «Как ты думаешь, его идеи чистой энергии смогут победить идеи использования солнечного ветра для путешествий? Мы сможем использовать солнечную энергию в автомобилях и путешествовать более эффективно. По сути, это запустит человечество в новую эру. Джон, разве это не твой главный план?» «Да, это главный план. Эта эра будет контролироваться нами», — сказал Джон. «Отличный план. Теперь я завидую твоей силе мечты, Джон. Постарайся направить больше миров к нам. Мы можем контролировать все с помощью технологии. Использование солнечной энергии даст еще больше энергии моему костюму и сохранит больше энергии», — воодушевленно сказал Тони. «Ты думаешь, это так просто? Кстати, нам нужен отпуск. Я не могу управлять кораблями здесь, в Нью-Йорке. Нам нужно выбраться отсюда», — предложил Джон, так как у них с Эммой уже был такой план. «Да, мне тоже нужен отпуск. Вся эта беготня должна прекратиться на время. Где приземляться корабли?» — спросил Тони. «Это сюрприз. Через неделю мы отправимся. Приглашаем всех присоединиться. Возьмите с собой Беннера. Я приглашу Диану», — сказал Джон. «Брюс, ты ведь придешь? Новая технология. Мне это тоже интересно», — Брюс ответил категорично. Джон и остальные ушли после фильма. Новые мультсериалы и сериалы о супергероях скоро выйдут, а в начале следующего года выйдет новая игра. CD Projekt Red выпустит новую игру, так как Джон заключил с ними сделку. Он с нетерпением ждал выхода своей любимой игры. Прошла неделя, пока все готовились к отпуску. Рано утром все пришли в частный ангар. Беннер и Диана тоже присоединились, так как были приглашены. Даже Хэл вернулся с АА, так как у него не было там много работы. «Итак, все в сборе. Поехали», — сказал Джон, — когда они поднялись на борт частного самолета. «Джон, твой сериал подходит к концу. Почему бы тебе не завершить его фильмом, как всегда?» — сказал Беннер, которого очень интересовали работы Джона. После того, как Беннер соприкоснулся с аниме, он стал практически безнадежным поклонником, который просматривал все подряд и нередко ронял слезы в особо чувствительных сценах, потому что человек из этой серии появится гораздо позже. «Пусть люди не торопятся с этим», — ответил Джон. «Еще один человек, видимо, тогда нам придется закончить просмотр», — сказал Стив, когда он тоже присоединился. «Как дела с Баки?» — спросил Джон. «Он все еще не полностью вернулся. Он узнает меня, но не может вспомнить все остальное. Придется подождать, пока он полностью восстановится». После долгих 10 часов перелета самолет наконец-то приземлился в небольшом аэропорту. «Итак, мы в Индии. Думаю, эти острова уединенные. Хорошее место, чтобы направлять сюда корабли», — сказал Тони. «Да, добро пожаловать на Андаманские и Никобарские острова. Джон в своей предыдущей жизни посещал эти острова. Там есть куча необитаемых островов, и он мог бы легко доплыть до одного из них и вытащить корабль, а заодно еще раз насладиться прекрасным местом. Джон уже все забронировал и отправился отдыхать в роскошный отель. Завтра они должны были отправиться на уединенный остров. Отель был с видом на море, и всем это нравилось. «Ну как, тебе нравится это место?» – спросил Джон. «Конечно, мне нравится», – сказала Эмма. На следующий день Джон и другие отправились на частной яхте на очень уединенный остров. Джон уже отправлял огромную частную лодку в гавань после того, как преобразовал ее с помощью куба. Джон не хотел, чтобы кто-то третий присоединился к этому отдыху, а с помощью куба они могли путешествовать без проблем. Все они отправились на остров, который находился далеко от основных островов. Высадившись на берег, они поставили небольшие палатки, так как хотели провести на острове весь отпуск. Глава 111. Выпендриться. Глава 111. Выпендриться. «Когда прибудут корабли?» – спросил Тони, которому не терпелось поскорее разобраться с новой технологией. Война в Нью-Йорке была для него травмирующей. Хотя они выиграли ее с огромным отрывом, космос всегда был для него загадочным. Это был их первый шаг к космическим путешествиям, и он с нетерпением ждал его. «Вовремя, Тони, расслабься, наслаждайся пока отпуском», — сказал Джон. Тони был немного разочарован, но он не стал пытаться разговорить Джона. Наконец они все установили палатки, уселись на пляже, поедая закуски и наслаждаясь морем. Джон вспомнил кое-что и наконец сказал: «Ребята, должен признаться, что у меня было еще одно намерение приехать в это уединенное место. После войны в Нью-Йорке я получил новую силу и, честно говоря, никогда не решался ее испробовать. Наконец-то здесь. Это место далеко от людей, поэтому я могу ее использовать». «Что, новая сила? Теперь и сны дают тебе силы? Черт побери, я должен больше спать», — посетовал Тони. «Мы можем посмотреть?» — спокойно спросил Стив. В его голосе чувствовалось сомнение, так как обладание способностями – это очень личное дело. Даже Эмма была удивлена, так как Джон никогда не упоминал об этой новой силе. «Смотри на меня», – сказал Джон. Вдруг его руки вытянулись и превратились в очень длинные и широкие перья. Перья горели голубым светом с небольшим количеством золотого пламени, которое слегка искрилось повсюду. Вскоре пламя охватило все тело, и Джон превратился в огромную огненную птицу. Птица выглядела невероятно изысканно. Она имела золотые хвосты и синий огонь по всему телу. Птица хлопала крыльями, паря в воздухе. Все были удивлены, увидев это. Они были в благоговении перед такой огромной птицей, которая выглядела так, будто купалась в пламени. Глаза бы не разоблестели по-другому, так как он понял, что это за сила. «Ты съел Тори-Тори но ми?» – спросил Беннер. «Да, Беннер, ты прав», – ответила птица. «Подожди, ты хочешь сказать, что Джон съел мистический плод Зана, святая Матерь Божья? Теперь ты практически непобедим», – пораженно воскликнул Тони, который тоже следит за аниме, но не так религиозно, как Беннер. «Что такое Тори-Тори но ми?» – спросил Стив, так как он еще не был в курсе всех аниме. «Простыми словами, Джон – это феникс, птица из легенд, его практически невозможно убить. Независимо от того, какие физические повреждения он получает, он может исцелить себя, и даже может исцелять других», – сказала Диана, тоже смотревшая аниме. «Феникс, боже мой, это легендарное существо», – сказала Пиппер, держа руки перед ртом, чтобы не закричать еще громче. Джон взмахнул крыльями и поднялся высоко в воздух. Он хотел немного полетать по острову и почувствовать свежий воздух. Он никогда раньше не пользовался этой силой, поэтому хотел проверить, насколько он силен. Даже если он не знал хаки, его пламя было достаточно сильным. Неудивительно, что раньше его не волновало собственное убийство. Он никогда не сможет быть убит. Ни у кого на земле нет силы, чтобы убить его, серьезно сказал Беннер. Стив и другие вздохнули, поняв, насколько силен теперь Джон. Эмма была очень счастлива, ведь Джон совершил большой скачок, и теперь он будет в безопасности, что бы ни случилось. Джон вернулся через несколько минут, так как он уже достаточно полетал и надышался свежим соленым воздухом. «Я думал, что, став зеленым фонарем, смогу победить тебя. Какой приятный был сон», — сказала Эмма. «Да ладно, я, будучи твоим парнем, не могу быть слабым». «Разве нет?» — сказал Джон. «Ребята, корабль прибудет через несколько дней. А пока наслаждайтесь каникулами и можете посмотреть сериал. Обещаю, вы увидите интересный мир», — сказал Джон. «Джон, ты можешь вылечить Баки?» — неожиданно спросил Стив. «Я не уверен, что огонь воскрешения может исцелить его мозг. На самом деле его мозг не поврежден. Просто провода его нейронов расположены немного по-другому», — Беннер ответил на этот вопрос, так как он был экспертом в этой области. «Не волнуйся, Стив, он скоро поправится», — заверил Джон. Все остальные провели остаток дня, наслаждаясь пляжем. Остров был большой, и вдоль его берега был отличный пляж. Закат с острова был просто захватывающим. На следующий день запланированная серия вышла на Netflix, и все вместе начали ее смотреть. Им было интересно узнать о новом персонаже, который должен был появиться. Мультсериал начался с того, что фоновый голос девочки сказал: «Вода, земля, огонь, воздух. Моя бабушка рассказывала мне истории о старых временах, о мирном времени, когда аватар поддерживал баланс, но все изменилось, когда напал народ огня». Да, Джон отправился в сериал «Аватар», последний маг воздуха в качестве нового персонажа, чтобы справиться с особой ситуацией. Он не мог выпустить слишком известного персонажа, и Аанг был идеальным кандидатом для его планов. Глава 112. Два корабля. Глава 112. Два корабля. Все провели целый день за просмотром сериала. Сериал им понравился. Это было путешествие молодого парня, который мог управлять всеми четырьмя стихиями, но так и не научился этому процессу. Он объединяется с магом воды и ее братом, чтобы помешать народу огня завоевать все вокруг. Сериал закончился поражением повелителя огня, когда он овладел состоянием аватара. Он до конца сохранил клятву никого не убивать и победил повелителя огня, лишив его способности к огненной магии. На то, чтобы посмотреть все серии, ушло 3 дня. Это была яркая история, и всем она понравилась. Кто придет из этого сериала? Диана наконец задала вопрос, который горел у всех внутри. Это Аанг с Аппой, мамой Катарой. Джон не хотел разрывать семью на части и хотел, чтобы Аанг был счастлив, насколько это возможно. Хотя он всегда мог стереть воспоминания с помощью системы, Джон не хотел слишком сильно изменять воспоминания своего призываемого. Он обычно всегда так и поступал. Воспоминания – это то, что делает людей человечными. Жаль, он никогда не сможет стать мстителем. Беннер сказал, что Аанг дал обет никогда не убивать. Уже одно это исключало его вступление в их команду, так как им приходилось постоянно убивать, когда это было необходимо. «Куда ты его направишь?» – спросил Брюс. «Я слышал, что Коулсон сформировал команду, которая может свободно действовать и выполнять задания, связанные с любыми чрезвычайными событиями. Щит может позволить ему присоединиться к Аппе, а Коулсон будет идеальным человеком, чтобы провести его в наш новый мир», – ответил Джон. Джон хотел разобраться с делом нелюдей вместе с Аангом, поскольку их траектория уже изменилась после смерти агента Гранта Уорда. Аанг был бы идеальным кандидатом, чтобы присоединиться к ним и увидеть новый мир. Джон просто поделился бы воспоминаниями о нелюдях и некоторыми аспектами истории. Он считал, что Аанг будет достаточно способным, чтобы справиться с такой задачей, поскольку нелюди жили вдали от общества, и Аанг лучше поймет их, поскольку сам был монахом. У Аанга было достаточно времени, чтобы вырасти, поскольку история о нелюдях займет больше года. Джон с нетерпением ждал, какой эффект бабочки создаст Аанг. Он также вспомнил о потерянном нечеловеке, Улье. Это точно будет интересно. После еще одного дня, проведенного на лодке вокруг острова и посещения близлежащих островов и пляжей, Джону наконец-то пришло время добыть два корабля из фильма «Планета сокровищ». Внезапно звук оповещения системы отвлек его. Динь. Общая сумма на счету хозяина – 2-3 миллиарда ЦФ. Стоимость извлечения корабля из фильма «Планеты сокровищ» – 5 миллионов ЦФ. Стоимость будет зависеть от размера и огневой мощи корабля. Извлеки два корабля. Один большой и один маленький без вооружения. Динь. Команда выполнена. Всего потрачено ценностей фанатов – 11 миллионов. Все смотрели на Джона, который с ожиданием закрыл глаза, так как это был первый раз, когда Джон направлял что-то рядом с ними, ведь Джон всегда направлял людей и вещи в уединенные места. Джон открыл глаза и взмахнул руками. Вдруг открылся огромный портал, и из него вышли два корабля. Один был огромным кораблем с тремя мачтами, другой был поменьше, с одной мачтой. Оба корабля выглядели почти как обычные старомодные корабли Земли. Разница была лишь в том, что паруса сверкали на солнце. На парусах обоих кораблей были золотые линии в форме многоугольников, а на обоих кораблях по бокам и на конце были установлены двигательные пушки. Оба корабля приземлились на берегу, так как Джон не был уверен, что корабли водонепроницаемы. «Итак, кто у нас наиболее старый человек?» – спросил Тони. Диана и Стив подняли руки. Это был вопрос с подвохом. «Стив, Диана, уж прости меня за грубость, старше всех, у твоего поколения, Стив, не было таких старых кораблей. Диана, ты знаешь, как управлять такими старыми кораблями?» «Да, я училась такому», — ответила Диана. «Отлично, мы используем его, чтобы отправиться в парк юрского периода. У меня есть дополнительная лаборатория, построенная именно для этого. Давайте запрыгнем на корабль, не могу дождаться, чтобы самому попробовать эту крошку», — сказал Тони авантюрным тоном. Все запрыгнули в корабль. Тони быстро разобрался в механизме корабля и с помощью Дианы запустил двигатель. Хотя в атмосфере Земли не было солнечного ветра, но обычного ветра и солнечной энергии было достаточно, чтобы корабль мог плыть по воздуху. «Хорошо, пристегнитесь. Это может быть неровная поездка. Эмма, прости, что беспокою тебя, но только ты можешь спасти нас всех в мгновение ока, если возникнет какая-нибудь проблема. Диана поедет на маленьком, а я на большом». «Конечно», — сказала Эмма. «Диана, Брюс и Беннер перешли на маленький корабль, остальные остались на большом корабле». Тони научил Диану управлять двигателями, а она научила его, как использовать энергию ветра. Глава 113. Новые люди. Глава 113. Новые люди. Оба корабля отчалили. Корабли поднялись высоко в воздух и полетели. Все были удивлены их высокой скоростью и устойчивостью, включая Джона. Он не ожидал, что корабли будут плыть с такой большой скоростью. Они оказались гораздо быстрее, чем Джон ожидал. Джон действительно не ожидал этого, поскольку у него были серьезные сомнения в физике, связанные с этим. «Тони, как ты думаешь, насколько быстро могут плыть эти корабли?» – спросил Джон. «Ну, их вселенная очень странная. Здесь из-за сопротивления воздуха корабли не могут двигаться с предполагаемой высокой скоростью. В вакууме, я полагаю, они будут плыть гораздо быстрее. По моим расчетам, они могут путешествовать гораздо быстрее, чем наши нынешние космические корабли. Но мы никогда не сможем выйти за пределы нашей Солнечной системы. Можно долететь до Марса и других близлежащих планет, и все. Конечно, наши космические корабли, оснащенные такими парусами, будут другими, и мы постараемся достичь максимальной эффективности. Нам будет легко приложить свои руки в транспортную индустрию. Хорошо, сделаем это. Мы можем использовать эту технологию в автомобилях, кораблях и самолетах. Затем в течение года или двух мы отправимся в космос, сказал Джон. Да, Беннер тоже может присоединиться к команде и высказать свое мнение в этом огромном проекте, сказал Тони. Через день скучного путешествия они добрались до парка юрского периода. Лаборатория была уже построена. Тони, Брюс и Беннер сразу, после прибытия на остров, приступили к работе. Пиппер тоже присоединилась к работе, так как ей нужно было внести необходимые изменения в новую компанию, а Тони давал советы. В конце концов в Нью-Йорк вернулись только Джон и Эмма. Эмма занялась уроками, а Джон занялся новым фильмом о супергероях, который должен был выйти на экраны на Рождество. На самом деле сериал о супергероях тоже заканчивался через несколько дней. Джон хотел извлечь из него дешевого супергероя и отправить его в щит. Для Джона новый супергерой не имел особого значения, но ему нужен был третий сезон этого сериала, так как он планировал использовать его для большего влияния на мир. Джон вызвал Ника Фьюри, так как ему нужно было поговорить с ним. Фьюри прибыл вечером, чтобы поговорить, так как Джон попросил о срочной встрече. Спутники засекли два новых корабля, прибывших в парк юрского периода. «Это те, о ком я думаю?» Фьюри спросил первым. Поскольку Джон заранее попросил щит уведомить военно-воздушные силы разных стран, чтобы они не беспокоили их во время путешествия в парк юрского периода. Если вы спрашиваете, являются ли эти корабли кораблями из фильма «Планета сокровищ», то да, в настоящее время Тони и другие разбирают их и выясняют технологию. Человечество собирается совершить скачок. Скоро мы попадем в космическую эру, сказал Джон. У Фьюри разболелась голова, потому что внедрение такой технологии в общество вызвало бы массовые изменения в укладе жизни. Но, опять же, Земле нужен был толчок, особенно после войны в Нью-Йорке. И это было самое подходящее время для внедрения такой технологии. Я позвал вас сюда для двух вещей. Полагаю, вы смотрели «Аватар». Аанг собирается прибыть вместе с Аппой, Мамой и Катарой. Он еще молод, как в сериале. Поэтому я хочу, чтобы Коулсон стал его наставником. Фьюри, услышавший это, был шокирован. Опять сверхмощные существа, да еще и такое огромное животное. Это будет головная боль, объяснять мировому совету. Я позволю Уину поговорить об этом с мировым советом. Что второе? Аанг будет где-то в национальном парке Северные Каскады. Скажите Коулсону, чтобы он начал поиски. И еще одна вещь. Ваш драгоценный соколиный глаз получит нового компаньона. Следите за новыми сериями. Компаньон, для соколиного глаза, ты имеешь в виду лучника? Хорошо, я с нетерпением жду этого. Вы можете попробовать убедить его вступить в щит. Я не буду его никуда направлять. Позаботьтесь об этом сами. Джон сказал, что ему действительно было наплевать на этого нового парня. Это была просто прихоть, что он извлечет этого нового супергероя и его девушку. Фьюри ушел, обсудив кое-что о новой серии. Джон просто дал общее представление о новой серии. Через неделю новый сериал был наконец закончен. Третий сезон будет закончен, и тогда он сможет извлечь всех необходимых персонажей. Сериал рассказывал о богатом плейбое, который застрял на острове на 5 лет. Когда он вернулся обратно, он был уже другим человеком. Он стал мстителем и начал убивать коррумпированных людей в городе. По сути, он был лучником, как соколиный глаз. В первом сезоне он узнал, что отец его лучшего друга – главный враг. Во втором сезоне старый враг с острова вернулся, чтобы убить его, а в последнем – Ра's al Ghul. Да, это был сериал «Зеленая стрела» от DC. Джон позаботился о том, чтобы по всему сериалу были ссылки на фильмы DC, обозначающие, что Оливер Куин принадлежит к тому же миру, что и Бэтмен. Этот трюк помог ему заработать больше фанатских ценностей. Глава 114. Еще один лучник. Глава 114. Еще один лучник. Джону, по сути, нужен был шаблон Ra's al Ghul и его Лиги Ассасинов. Он хотел влиять на подпольный мир, как мандарин. Люди в подпольном мире обязательно заметят эту новую лигу и будут следить за ней. Это вызовет взрывной интерес в обществе и поможет ему получить много поклонников. Джон не хотел никому об этом рассказывать. Даже если бы щит узнал об этом позже, Джон мог бы просто сказать, что не знал из своих снов, прибыли они или нет. Другой причиной для приезда Ra's al Ghul была яма Лазаря. Вода, которая могла дать долгую жизнь любому и исцелить раны. Несмотря на то, что у Джона был философский камень, он хотел иметь как можно больше непредвиденных обстоятельств. Джон потратил в общей сложности 500 миллионов на Аанга, Аппу, Мама, Катару и Лигу Ассасинов. Лига вместе с Ra'sом была помещена в измерение, расположенное очень глубоко в Гималаях, чтобы людям было трудно их искать. Он поделился своими воспоминаниями с Ra'sом и приказал ему медленно контролировать подземный мир и влиять на как можно большее количество людей, скрывая личность Лиги. Последние 20 миллионов были потрачены на Оливера Куина и Фелисити Смоук. Поскольку Джон закончил сериал в 3-м сезоне, между Оливером и Фелисити завязался роман. Джон просто удалил воспоминания Оливера о своем ребенке, так как эти воспоминания могли повлиять на него. Джон, который сидел в семейной комнате с Эммой, управляя системой из своего сознания. Эмма, естественно, ничего об этом не знала. Она спокойно занималась своими делами. Но внезапно Джон отвлек ее. Он неожиданно спросил: «Ты хочешь увидеть Фелисити и Оливера, а они тоже придут?» Пораженно сказала Эмма: так как они только что закончили смотреть всю серию. «Да», — сказал Джон, — «они скоро придут». На следующий день утром в дверь их дома позвонили. Джон пошел и открыл дверь. Там стояли очень красивый высокий мужчина со светлыми волосами и красивая женщина. «Входите», — сказал Джон и гостеприимно распахнул двери. Это были Оливер и Фелисити. Он вызвал их вчера в случайном месте Нью-Йорка. Эмма с улыбкой посмотрела на пару и пригласила их внутрь. Они сели за стол, и Оливер заговорил. «Я думаю, ты знаешь о нас, поскольку ты создал почти идеальную копию моей жизни». «Да, я знаю о вас все». Джону пришлось играть эту первоначальную роль перед Эммой. Хотя он чувствовал себя виноватым за то, что скрывал свою систему от Эммы, но обойти это было невозможно. «Мне потребовалось некоторое время, чтобы найти твой дом», — сказал Оливер. «У вас у всех есть какие-нибудь планы?» — спросила Эмма. «Нет, мы понятия не имеем, что нам делать. Мы только вчера приехали. В один момент мы спали в нашей кровати, в другой момент мы были в совершенно другой квартире. Это безумие. Потребовалось время, чтобы понять, что мы попали в другую вселенную. К тому же мы увидели, что история нашей жизни снята в сериале». Фелисити говорила, как в сериале, который она любила постоянно обсуждать. «Простите, что вторглись в вашу личную жизнь с сериалом, но это единственный возможный способ связаться с людьми из разных вселенных. Фелисити, вы можете присоединиться к нашей новой компании. Моя подруга Пиппер поможет тебе устроиться. А Оливер, я не уверен, где ты будешь работать. Есть щит, куда ты можешь присоединиться. Я уверен, что их директор скоро придет за тобой. Все в порядке. ХМ, щит. Когда я взломала интернет, чтобы найти больше информации, я увидела их присутствие», — сказала Фелисити. «Хорошо, я подумаю об этом», — сказал Оливер. «Почему мне кажется, что ты привык приглашать людей из других миров? Это моя суперсила. Я могу видеть разные миры и направлять людей из них. Поэтому они приходят сюда, для их же блага», — сказал Джон, разыгрывая целую драму с Оливером и Фелисити. Фелисити и Эмма много говорили, в то время как Оливер хотел узнать больше о новом для себя мире. Джон не дал Оливеру слишком много воспоминаний об этом мире, а предоставил только общее представление, поэтому Оливеру было весьма любопытно, и он захотел узнать больше. Пока они разговаривали, в дверь снова постучали. Эмма пошла открывать дверь и увидела Ника Фьюри, стоящего с Марией Хилл за спиной. «Мы можем войти?» – спросил Фьюри. Эмма кивнула и впустила их. «Твоя информация распространяется слишком быстро, Фьюри», — сказал Джон, увидев Ника Фьюри. Он был очень удивлен тем, как быстро работает щит. Даже после падения Гидры щит сохранил прежнюю мощь. «Оливер, это директор Фьюри из щита, о котором я говорил. Он параноидальный старик, так что будьте с ним начеку», — сказал Джон. «Только параноики выживают, Джон. Здравствуйте, мистер Куин. Полагаю, вы знаете мою личность. Я здесь, чтобы предложить вам вступить в щит. Конечно, перед этим необходимо провести надлежащую оценку, чтобы убедиться, что вы действительно человек, верящий в справедливость, и способный лучник». Глава 115. Самолет Зипхиране. Глава 115. Самолет Зипхиране. Оливер некоторое время раздумывал, а потом сообщил. «Мне нужно понять этот мир, прежде чем я смогу принять какое-либо решение». Такие слова никого не удивили. Все знали, что Оливер Куин в высшей степени хладнокровный человек. «Конечно, не торопитесь. Свяжитесь с нами, если решите, что готовы», — сказал Ник Фьюри. После этого он повернулся к Джону. «Мы занимаемся поисками Анга. Национальный парк на время закрыт. Это продлится до тех пор, пока мы его не найдем. Я поручил Коулсону возглавить команду поисковиков. Как скажете, это ваша головная боль, не моя», — сказал Джон, пожимая плечами. На самом деле ему было все равно. Он уже поделился с Ангом некоторыми воспоминаниями и вызвал его в национальном парке. С другой стороны, Коулсону было весьма непросто найти Анга. Несмотря на то, что Эппа был огромным, сам парк был необъятным. После почти двух дней поисков они смогли найти Эппу с помощью небольшого дрона. С камеры дрона они также увидели Анга и Катару с Мама на руках. «Ребята, вперед! Надо поспешить! Мы должны привести их в команду! Мы не можем долго ждать! Нам нужно заткнуть эту дыру между организацией «Восходящий прилив» и новым сверхмощным существом в Нью-Йорке!» Через несколько минут Коулсон и агент Мэй подошли к месту, где находился Анг. Подойдя к нему, они увидели, что Анг и Катара приняли боевую позу. Катара держала небольшую лужицу воды, а Анг просто стоял, подняв руки. Аппа издал низкий рык в их сторону. «Здравствуй, Аватар Анг, мы пришли с миром. Мы просто хотим поговорить с тобой», — сказал Коулсон, вложив в свои слова максимум дружелюбия, искренности и уверенности. «Кто вы такие? Что это за странная одежда на вас обоих? Разве мужчины и женщины здесь носят одинаковые платья?» — сказал Анг. Коулсон вздохнул, поняв из его ответа, что Анг все еще наивен, в то время как Катара все еще настороже. «Мы из организации под названием ЩИТ. В основном мы отвечаем за людей, прибывших из внешних миров, таких как вы. Несколько дней назад мы заметили, что вы и ваша семья перебрались в нашу вселенную. Поэтому мы здесь в качестве приветствующей стороны. Как мы можем доверять вам?» На этот раз заговорила Катара. «Никак, мы обычные парни, но у нас есть оружие, гораздо более мощное, чем в вашем мире. Оружие, достаточно мощное, чтобы уничтожить страну огня за несколько секунд», — Май ответила Катаре. «Это невозможно. Такого мощного оружия не существует», — сказал Анг с ноткой беспокойства, так как был уверен, что это ложь. Май достала пистолет и выстрелила в близлежащее дерево. Оружие было сделано на заказ, поэтому повреждения на дереве были намного больше, чем должны были быть. Анг и Катара были ошарашены, когда увидели это. «Это всего лишь маленькое оружие. У нас есть оружие побольше. Этот мир опасен, и только мы можем защитить вас от опасных людей. Человек, который рассказал нам о вас, посоветовал мне взять вас обоих в нашу команду. Он мой хороший друг, и я очень надеюсь, что вы сможете присоединиться к нам. Вы сможете путешествовать с нами по всему миру и самостоятельно оценивать, хорошие мы или плохие. Если вы посчитаете, что мы плохие, то вы сможете уйти», — сказал Коулсон. «Вы имеете в виду Джона? Когда нас запустили в эту вселенную, он как бы направлял нас, разговаривая с нами во сне. Джон, ваш друг? Все, что сказал Джон, реально. Это действительно новая вселенная? Я думал, он пошутил, когда сказал, что это другая вселенная. Неужели у него действительно есть сила говорить с людьми во сне?» Анг говорил бессвязно, так как был взволнован. Этот предполагаемый новый мир заставлял его кровь, полную приключений, кипеть. «Джон Джеймсон, он консультант нашей организации», — сказал Коулсон. «Что такое консультант?» — спросила Катара. «Я буду рад объяснить вам, как только мы сядем в самолет. Вы присоединитесь к нам?» Катара и Анг немного подумали и, наконец, согласились лететь с Коулсоном. Поскольку Джон приказал им быть с Коулсоном и помогать ему как можно больше, у них не было другого выбора. К тому же, им самим не терпелось испытать этот так называемый новый мир. Уж больно он представлялся им загадочным и наполненным чудесами. Анг и Катара запрыгнули на Аппу. «Пойдемте, ты сможешь направить нас туда, куда нам нужно», — сказала Катара. Она впервые улыбнулась. Коулсон и Мэй перебрались на Аппу. Аппа взлетела вверх, и Коулсон приказал ей лететь в определенном направлении. «Это за пределами физики», — Мэй пробормотала себе под нос, когда они увидели, что Аппа летит без посторонней помощи. Через минуту полета они прилетели на поляну, где находился огромный самолет. Это был Зипхэроне, более усовершенствованный, чем в оригинальной истории, поскольку Тони дал несколько ценных идей по его реконструкции. Самолет Зипхэроне выглядел странно. Над его корпусом были открытые перила типа ранчо, а с одной стороны лежала куча сена. Глава 116 Скай. Глава 116 Скай. Они приземлились рядом с Зипхэроне. Анг и Катара были удивлены этой огромной штукой, поэтому Анг проявил любопытство и спросил: «Это ваш дом? Выглядит красиво». «Дом? Нет, это наш самолет. Транспортная машина, которая может летать. На нем мы будем путешествовать по всему миру, а в верхней части вы можете держать Аппу. Поскольку Джон попросил нас разобраться с вашей ситуацией, мы оборудовали место для Аппы наверху самолета. Аппе не нужно будет летать самому, и он сможет с удовольствием проводить время наверху, пока мы будем летать в самолете», — сказал Коулсон. «Вы серьезно? Вы имеете в виду, что эта штука может летать? А боги, это выглядит потрясающе. Могу я зайти внутрь? Можно? Можно?» Анг был взволнован до предела. Коулсон секунду странно посмотрел на Анга и сказал: «Да, ты можешь войти». Но прежде чем Анг смог войти внутрь, он увидел двух мужчин и женщину, выходящих из задней части самолета. Это были Фитц и Симмонс и ниндзя из Ивагакури по имени Иттон. Фьюри направил ниндзя в их команду в качестве дополнительной охраны. Джемма Симмонс была биохимиком, а Фитц — ученым-инженером. Они оба обладали интеллектом уровня гения. Джемма подошла к Ангу с яркими глазами и сказала: «Аватар Анг, для меня большая честь познакомиться с вами. Ваш путь в победе над повелителем огня был вдохновляющим. Нашему миру нужны такие люди, как вы». «Ха-ха-хах, ничего, ха-ха-ха», смущенно сказал Анг. Они все представились друг другу. Анг и Катара узнали, что Иттан, как и они, тоже принадлежит к другому миру. Анг был счастлив узнать, что среди них есть существо из другого мира, и ему было интересно узнать, как устроен мир Иттана. «Ладно, ребята, нам пора уходить. Нам нужно отправиться на задание. Ты можешь быть с нами, пока не найдешь хорошее место, чтобы обосноваться. А пока познакомься с этим миром», — сказал Каулсон. Анг сказал Аппе, что он может приземлиться на Зипхыране внутри ограждения. Вскоре они сели в самолет и улетели. Как и в оригинальной истории, Каулсон смог найти хакера по имени Скай, которая принадлежала к организации «Восходящий поток». Она пыталась получить больше информации о сороконожке, прежде чем ее взяли в плен. Скай была доставлена в тюрьму, где Мэй допросила ее. Скай, как обычно, не выдала никакой информации. Каулсон заинтересовался Скай, так как у нее не было ни записи о рождении, ни информации о детстве. «Иттан, теперь все зависит от тебя. Она – наш актив. Мы можем использовать ее», – сказал Каулсон. Иттан кивнул и пошел внутрь. Анг, напротив, привыкал к новому миру, и этот мир восхищал его и Катару в равной степени. Они никогда не думали, что человечество может достичь таких высот, используя только технологию и науку. «Что ты думаешь о супергероях? Тот в маске убил много пришельцев своим огнем», — Иттан спросил Скай, которая была в комнате для допросов. «Ха, он сильный, если ты об этом спрашиваешь», — сказала Скай. «Думаешь, ему нужно было закрывать лицо?» «Нет, он достаточно силен, чтобы не закрывать лицо. Он закрыл лицо, чтобы защитить своих близких». «Как ты думаешь, разоблачение щита приведет к чему-то хорошему?» «Щит – это разделитель между миром обывателей и более странным миром. Вы считаете нас плохими парнями, но это не так», — сказал Иттан, доставая кунай. Он бросил кунай в стену. Нож полетел с такой скоростью и силой, что пробил стену на 2 дюйма. Скай была шокирована и напугана этим, так как ей казалось, что ни один нормальный человек не может так поступить. «Ты тоже суперсильное существо, как Майк Петерсон?» — спросила Скай. «Если вы хотите узнать обо мне больше, вам нужно выдать информацию о Майке и рассказать нам, что происходит. Вы поймете, насколько опасно разоблачать щит». Скай, наконец, сломалась под давлением и выложила все, что знала о сороконожке. Фитц и Симмонс смогли узнать больше после исследования сороконожки, и они смогли определить местонахождение Майка. «Иттан, доставь его сюда», — сказал Каулсон. Иттан добрался до дома Майка и постучал в дверь. «Мистер Майк, я хочу, чтобы вы пошли со мной», — сказал Иттан, когда Майк открыл дверь. Конечно, Майк тут же вышел из себя, так как был психически неуравновешен из-за сороконожки. Иттану пришлось сдерживать его с помощью ниндзюцу и следить за тем, чтобы Майк не взорвал себя. Забрав его, Иттан вернулся на Зипхыране. С другой стороны, Скай встретила Анга и Катару. Она не была поклонницей аниме и мультфильмов, поэтому понятия не имела, кто они такие. Хотя их поведение показалось ей странным, она не стала обращать на это внимание. Когда Скай увидела с дрона процесс того, как быстро Иттан одолел Майка, она задрожала от страха. «Что случилось? Просто испугалась обычного джонина-ниндзя?» — спросил Каулсон у Скай, видя ее дрожь. «Мне стало страшно, потому что я не знала, что Майк – ходячая бомба». «Подождите, вы сказали ниндзя, Иттан, ниндзя?» — спросила Скай. «Похоже, ты не смотрела работы Джона. Я говорю про аниме и фильмы. Неудивительно, что ты не узнала Анга. Что ты имеешь в виду под работами Джона? Джон Джеймсон имеет к этому какое-то отношение? Я смогу рассказать тебе больше только после того, как ты присоединишься к нам. Пока же тебя будут оценивать». Глава 117. Фильм. Глава 117. Фильм. Скай наконец-то приняла приглашение Каулсона и присоединилась к нему в качестве консультанта. Ей было очень любопытно, что Каулсон имел в виду под работами Джона. И тот, наконец, открыл, что Иттан и Анг принадлежат к работам Джона. «То есть ты хочешь сказать, что даже некоторые мультфильмы и аниме Джона – отражение какой-то действительной реальности? Это безумие. Я думала, что только его фильмы имеют такую основу». «Матерь Божья», – сказала Скай, – «вашим первым заданием будет просмотреть все работы Джона. Это самое основное, что вам нужно сделать как консультанту. Всем агентам здесь предписано сделать то же самое. Ах, да, поскольку вы не выходили отсюда, вы не видели Аппу. Выйдите на улицу, там Аппа над самолетом. Глаза Скай расширились, когда она выбежала наружу. Она видела изображение Аппы, когда Каулсон рассказывал об Анге. Она никогда не видела Аппу раньше, потому что ее привезли на Зипхаране с завязанными глазами. Когда она увидела Аппу, играющего с Ангом, ее рот раскрылся сам собой. Сначала она не поверила Каулсону, но после того, как она увидела это, ее мир изменился. «Скай, иди сюда. Аппа хочет понюхать тебя», — Анг сказал, что они уже встречались раньше. Скай немного колебалась, но набралась смелости и подошла к Аппе. Аппа понюхал и подтолкнул ее. С другой стороны, Скай понравилась пушистая шерсть Аппы. Позже Скай оседлала Аппу и с помощью Анга взлетела высоко в воздух. Скай действительно чувствовала, что живет во сне. Вернувшись обратно, она увидела Каулсона, который ждал ее. «Так ты думаешь, что я тебя обманываю? Этот мир опаснее, чем ты думаешь», — спокойно проговорил Каулсон. Скай теперь полностью поверила ему и от всего сердца приняла роль консультанта. На следующий день Джон проверил воспоминания Анга Иттона, так как знал, что Иттон тоже присоединился к команде Каулсона, и то, что он увидел, его удивило. «Что, черт возьми, не так с этим миром? Инцидент с сороконожкой произошел после вируса Экстремис. Неужели Киллиан сошел с ума, разрешив обычным людям использовать сороконожку? Проклятие, эффект бабочки принимает нежелательную форму. Мне нужно присматривать за Киллианом. Тони находится в парке юрского периода в окружении океана. Это действительно благо, что новый супергерой связан с водой. Согласно реальной хронологии, инцидент с сороконожкой должен был произойти в конце 2013 года, но это случилось на год раньше. Это немного удивило Джона. Джон не хотел, чтобы с Тони случилось что-то плохое, как что если. Тони был важен в этом мире, и Джону нужно было максимально сохранить хронологию событий. Иначе ситуация может выйти из-под контроля, а он не был готов потерять свое пророческое видение будущего. Особенно это касается Ультрона. Что если? Он был слишком силен, и он хотел убедиться, что Ультрон никогда не получит камень разума. Поэтому Джон не позволял держать важные данные в компьютерах, подключенных к интернету.